Мясо, скорее всего, мороженое. Это интересно. Тихо сказала Сайда. Да, но пока не слишком обнадеживающе. Конечно, на глубине 3-4 тысячи метров не исключены сюрпризы. Однако их придется подождать 2-3 месяца. Но не буду вам надоедать разговорами на рабочие темы. Она отрицательно покачала головой. Он подумал, что лицо ее кажется совсем не таким, каким он видел его впервые. Это была не Гурия из Рая Магомеда. Неловкая танцовщица, зарабатывающая бешеные гонорары, демонстрируя свое тело. Он тщательно прикурил сигарету. Пришлось нажать несколько раз, прежде чем огонек зажигалки разгорелся высоким желтым пламенем. На лице ее было сосредоточенное, задумчивое, холодное выражение. Он попытался представить себе лицо Герты Вегерт с фотографией с улицы, но ему это не удалось. Он не усмотрел никакого сходства. «С удовольствием пригласил бы ваших коллег на ее ночную программу», — шепнул Винтер Захра. «Им ведь тоже надо повеселиться». Винтер улыбнулся. «Конечно, но потом ни один из них не захотел бы возвращаться на базу. Я не могу рисковать». «О, это было только предложение», — улыбнулся Захра. «Подумайте о нем, доктор. Я бы для всех нашел подходящих девушек. Но теперь я должен вас оставить, у меня еще много дел. Для меня было великой радостью, что Аллах направил ваши стопы к моему дому». Они остались вдвоем. «Могу я пригласить вас на кофе или на рюмку коньяка?» — спросила она с холодной, ничего не говорящей улыбкой и встала. «Или вы хотите спать?» «Вот оно». Вопрос звучал испытующе и насмешливо. Он склонился к ее руке, уловив при этом внимательный взгляд. «Это зависит только от вас», — сказал он ни к чему не обязывающим тоном. Она встала и легко взяла его под руку. В холле и в коридорах горели только матовые лампы ночного освещения. Они вышли на двор и медленно направились к главному павильону. Глубина космоса над головой, отдаленные миры. На стоянке дремал одинокий лендровер. Винтер на мгновение поднял голову и остановился. «Не хотите выехать в пустыню?» — спросил он. «Были там когда-нибудь ночью?» Он услышал, почувствовал, что она затаила дыхание. «Вы это серьезно?» «Конечно». «О, вам бы это понравилось. Такое особенное, что ли, чувство — быть одному среди бесконечного простора. Все великие пророки удалялись в пустыню, чтобы искать самого себя». «Я думала, вы геолог. А вы, оказывается, романтик. Вы тоже? Иначе невозможно объяснить, почему вы танцуете именно здесь, в захолустном оазисе, да еще в образе Сайды». Она долго молчала. «Ну, это не имеет ничего общего с романтикой», — сказала она наконец.